Под Ленинградом, начиная с 7 января, отправило слепую бомбежку узловых станций, используя данные фронтовых РЛС, так как выяснилось, что немцы, пользуясь ненастной погодой, активно начали восстанавливать железную дорогу, единственный доступный для них транспорт. Одновременно с бомбежкой отправило и агитационную работу, разбросав над мешком листовки со сталинградскими фотографиями. Это, несомненно, повлияло на немецкие войска. Официально фельдмаршал фон Кюхлер был снят с должности командующего группой армии «Север», но вновь назначенный Вальтер Модель находился в Риге и не мог попасть в котел из-за погоды, хотя я подозреваю, что не только погода влияла на доставку нового командующего. 12 января утром в районе Никольского из немецких окопов вылез трубач и человек с белым флагом. Они спустились и вышли на лед Тосна, дошли до середины и остановились. Им навстречу вышли лейтенант Пеньков и ефрейтор Иваненко. На ломаном русском языке офицер-парламентер представился как полковник Антонио Гарсия Наварро, начальник штаба 250-й испанской дивизии. Он попросил встречи с представителем командования Ленинградского фронта по поручению командира дивизии генерала Эмилия Эстебан Инфантиса. Его проводили в штаб полка. Там с ним встретился Говоров. Голубая дивизия 14 дней не получала продовольствия, денег, топлива и боеприпасов от немцев. Испанцы решили сдаться. Капитуляция была принята. Довольно большой участок фронта в районе Красного Бора перешел в руки наших войск без единого выстрела. Оказалась отрезанной 5-я горнострелковая дивизия немцев в районе Рыбацкого. На следующий день сдалась и она. Фронт посыпался. Сдавшийся через несколько дней Кюхлер подтвердил наши предположения, что в котле не было топлива. Уничтожение бензоскладов в Пскове практически решило судьбу группы армий. И диверсионные группы Волховского фронта уничтожили еще два больших хранилища топлива. Плюс разыгравшаяся на две с лишним недели непогода и плотная опека днем и ночью котла с воздуха, при условии того, что единственная истребительная 54-я дивизия немцев была практически уничтожена еще во время боев за Псков. 14 января Совинформбюро объявило о полном освобождении Советской Эстонии, а 25 января о ликвидации котла под Ленинградом, где были добиты части СС, не желавшие сдаваться. К этому времени 24-я дивизия уже находилась в Одессе, 14-й полк занимался морем, а остальные готовили площадки для работы по Румынии. Немцы перебросили в Румынию 2-й воздушный флот, опять Рихтгоффен. После поражения под Курском его перебросили в Италию, где он опять отличился и успешно действовал против англичан и американцев во время их высадок в Сицилии и Италии. 10-я немецкая армия продолжала удерживать Рим и наносила ощутимые удары союзникам под Монте-Кассино. Поэтому Рихтгоффен выделил две дивизии на ФВ-190 для противостояния нам в Румынии. И довольно большое количество транспортных самолетов работало из Румынии и Болгарии на Крым, где по-прежнему находились немецкие войска. С появлением ночников спокойная жизнь у немецких транспортников кончилась. Да и удары по транспортам противника стали регулярными и эффективными. С кавказских аэродромов Ермаченков переместил под Одессу торпедоносцев и два полка новеньких Ту-2. Мы обеспечили им эффективное прикрытие. Кроме того, на свои базы вернулись эсминцы ЧФ, а пора безраздельного господства немцев над морем кончилась. Снабжение немецкой армии в Крыму нами было прервано. 16-й полк, наконец, получивший «Кинг-Кобры», подвешивал 665-литровый ПТБ и тоже развлекался над морем, ловя юнкерсы и хинкели. В начале февраля немцы, через оставленную в Одессе агентуру, выяснили место, где базируются ночники, и попытались проштурмовать наши аэродромы. Более сотни фоккеров с бомбами под вечер на малой высоте пересекли линию фронта. Но, встреченные летчиками Науменко, до нашего аэродрома в Котовке добрались только 12 машин. На этом воздушная битва за Румынию была закончена. Король Румынии Михай-1 арестовал Антонеску и присоединился к Объединенным нациям. Румынская армия начала военные действия против сил 6-й, 8-й немецких и 2-й венгерской армии. Через открытые румынами позиции в прорыв были брошены 50 советских дивизий, что в конечном итоге предопределило поражение немцев на всем юге. 8-я армия немцев сумела зацепиться за предгорье Карпат, но наша 53-я армия взяла Арат и ворвалась в Трансильванию, угрожая немцам окружением в Карпатах. Положение немцев в Крыму было критическим, но они пока держались, в основном за счет грабежа населения. Болгария вышла из войны, Как только наши войска достигли ее границ, в этот момент нас перебрасывают чуть севернее Львова. Второй украинский фронт прорвал оборону немцев и вошел в Польшу, ударив на Сандомир и Краков у Перемышля и Владимир-Волынского. 240 километров было пройдено за 8 дней. Бои идут на окраинах Кракова. В Сандомире и Тарнобрежеге захвачены мосты через Вислу. Особенно тяжелые бои начались в районе свалки под Сандомиром. Тяжелая танковая дивизия немцев Лейбштандарт Адольфа Гитлера пыталась вернуть город и сбросить наш плацдарм в реку. Они накапливались в лесистых оврагах севернее, и оттуда, под прикрытием 200-миллиметровой брони, пытались прорвать фронт 1-й КТАИ 13-й ГВ армии, 2-я Вакрасовского бросила на поддержку 3 дивизии штурмовиков. Бои шли 18 дней, но плацдарм мы удержали, и даже расширили его на глубину 40 километров. Южнее, где дела шли много успешнее, на левый берег Вислы была переброшена 4-я ТА генерала Баданова, которая при поддержке 10-го ГВ корпуса окружила 42-й немецкий корпус западнее Сандомира. Огромную помощь фронту оказала наша авиация, совершившая более 18 тысяч боевых вылетов. Сломив сопротивление немцев, наши войска начали продвигаться вдоль берегов Вислы к Варшаве, одновременно расширяя прорыв вправо до Буга. Стремительно продвигающаяся с юга весна создавала прекрасные возможности для наступления, подсушивая дороги. Первый украинский и второй белорусский фронты проявляли активность, не давая командованию группы армий центр возможностей для маневра. Фельдмаршал Буш нервно радировал Гитлеру, прося разрешения на отход от Витебска, так как 1-я гвардейская и 4-я танковые армии вышли на оперативный простор и рвались к Варшаве, а он сидел под Витебском. В этот момент начал наступление 1-й Прибалтийский фронт из Эстонии на Ригу. Войску Моделя было совсем немного, его войска только начали пополнять. Никто из немцев не думал, что большая часть войск Ленинградского фронта передана 1-му Прибалтийскому, и что удар будет таким мощным. Через 2 недели была освобождена Рига, наступление на Вентспилс не удалось, там находилось очень много немецких войск, отошедших от Риги, поэтому, блокировав их, фронт продолжил наступление в направлении Восточной Пруссии и Польши. После взятия Люблина немцы, наконец, дали команду начать отводить войска группы армий «Центр». Генералы смогли убедить Гитлера, но положение Буша было обреченным. Сняться с позиции вместе с тяжелым вооружением он уже не мог. Рокоссовский неожиданным ночным ударом, без артподготовки, взял Верхнедвинск и форсировал Западную Двину, оказавшись в тылу у Буша. Он двинулся на Минск с севера, блокировав Полоцк. В прорыв вошли войска вновь образованного 3-го Белорусского, бывшего Западного фронта, под командованием генерала Черняховского, и начали наступление на Вильнюс. В этот момент прекратила свое существование группа армии в Крыму. Всеми забытая, обовшевевшая, полуголодная армия сдалась, освободив нам войска 4-го Украинского фронта, которые срочным порядком начали перебрасывать в Венгрию. К маю 44-го года мы завершили блокаду группы армий «Центр». В кольце оказались части 2 танковых и 3 полевых армий. В отличие от Крыма, эту группировку мы активно резали на части и добивали. Но большая часть армии сдалась 5 мая. Генерал Буш отдал приказ о капитуляции и попытался на Шторхе вылететь на запад. Больше его никто не видел. Скорее всего, сбит и покоится где-то в белорусских лесах. Нашу дивизию резерва неоднократно перебрасывали на различные участки. Когда всей дивизией, когда в составе полков. В целом в первой половине 44-го года немецкая авиация активности не проявляла. Отдельные транспортные операции, отдельные бои небольшим составом и охотники. Единственным запомнившимся действием немцев был достаточно удачный налет на Полтаву. Но мы не слишком противодействовали ему. Нас очень интересовал аналоговый вычислитель и прицел «Мустанга». Снять его можно было только со сбитой машины, что мы и сделали. А ПВО базы находилась полностью в руках американцев. Мы охраняли ее с земли. Академик Лаврентьев в Уфе быстро разобрался с устройством, более того, сделал его всеракурсным, в отличие от американского. А в июне 44-го меня сняли со всех постов и уволили из армии. 32-й полк базировался в Любляне. Мы засекли взлет американского полка в сторону Югославии. Когда они пересекли фронт, мы уже были в воздухе. Более 40 лайтнингов шло в направлении колонны войск 6-го гвардейского стрелкового корпуса, который должен был сменить другой корпус, наступавший на Удину. Перед этим состоялся бой восьмерки Яков-866-го и АПС, шестеркой лайтнингов. Американцы сбили три Яка и сами потеряли три самолета. Мы взлетели двумя эскадрильями. Первую вел я, вторую – новый командир полка Ворожейкин. Американцы снизились для штурмовки, и в этот момент я отдал команду. Атака. Предупредил, что использовать только вертикальные маневры. На возглас кого-то из летчиков, что самолеты имеют другие опознавательные знаки, и что это американцы, я зло бросил в эфир. Повторяю, атака, валить всех, я, четвертый. Под огнем американцы уже кричали в эфир, что, дескать, мы же союзники, но группа, разбившись на пары, уничтожила 38 самолетов, два упали в море, назад никто из них не вернулся. Я не мог поверить, что можно ошибиться на 400 километров. Мне приказали прибыть в Москву. Больше всех разорялся бывший наркоминдел Литвинов. Он хочет вбить кол в отношения между союзниками. Он совсем взорвался. Мне все равно, кто атакует наши войска, товарищ Литвинов. Любой противник должен быть уничтожен. В другой раз они крепко подумают, стоит ли устраивать провокации. По требованию ЦК и союзников меня сняли со всех должностей и уволили из армии. Сталин сидел в кресле и молчал. Я развернулся и вышел. Ни член Ставки не имел права присутствовать на заседании. Львову сказал, что он свободен, скорее всего, получит новое назначение, а сам пошел домой. Надо было собираться. Арестовывать меня, похоже, никто не собирался. Зашел в караулку у Боровицких ворот и сдал пропуск. Медленно пошел домой, благо недалеко. Радостная Людмилка подскочила поцеловать и вдруг остановилась. «Что с тобой? Меня уволили из армии. А почему ты снял погоны и награды? А нафиг они мне нужны? Собирайся, поедем в Ленинград. С меня, хватит. Все имеют свойство повторяться». Я не стал ей рассказывать о Всесоюзном офицерском собрании августа 91 года. Мне там тоже дали выступить, но через 30 секунд отключили микрофон и обвинили в нарушении регламента, потому что я напомнил товарищам офицерам об их присяге. Я клянусь, до последней капли крови, защищать. Не защитили, сдались союзникам. История повторяется, вначале как трагедия, потом как фарс. Быть участником фарса я не желаю. Пусть делают, что хотят. Прошел в кабинет, собираю книги, записки, тетради, звонок. Все-таки решили арестовать. Да и фиг с ними. Иду открывать. На пороге стоит целый генерал НКВД, Власик. Павел Петрович, хозяин просил подъехать, одевайтесь, чай, да нет, спасибо, хотя, если с медом, то не откажусь, что-то горло садится, Люда, сделай чайку с медом Николаю Сидоровичу. Генерал-лейтенант Власик прошел в столовую, а я пошел одеваться. Через 5-7 минут мы выехали, но не в сторону Кремля. Власик повернулся ко мне и махнул мне рукой с первого сиденья. Мы приехали на ближнюю дачу в Кунцево. Власик открыл входную дверь и жестом пригласил меня пройти. Я здесь никогда не был. Раздеваясь, внимательно осмотрел помещение, затем меня провели в кабинет, нет, скорее в гостиную, потому что в ней горел камин. Сталин сидел в кресле перед камином и что-то читал. Мундштуком трубки указал мне на второе кресло. Спустя несколько минут он отложил бумаги в папку, взял следующую папку, полистал ее, вытащил отпечатанную бумагу и передал мне. Представление на награждение орденом Отечественной войны 1 степени всех участников боя у Крыжа. Подпиши. Я увидел свою фамилию, вычеркнул ее и подписал. Обиделся, о, даже погоны и награды снял. Вообще хотел в гражданку одеться, но ничего не нашлось. Это моя гимнастерка 41-го года. Не понимаешь, что есть внешние враги, а есть внутренние. Двух сегодня ты на чистую воду вывел. За то, что тебя не предупредили, извини. Так надо было, чтобы заставить их раскрыться. Пока в твоем присутствии на фронте особой надобности нет. Поэтому поработай с трофеями. Тут под Мюнхеном нашими войсками было захвачено много очень интересного. Ракеты, реактивные самолеты, новые танки, панцеркнаки. В технике ты разбираешься получше многих. Тебе и карты в руки. И еще, по данным нашей разведки, американцы создают новое оружие, очень большой мощности. Мы тоже ведем эти работы. Занимается этим нарком Берия. Ему требуется помощник. Он просил дать ему тебя, потому что кроме самого оружия, требуются средства его доставки. Займешься этим? Ну, а скандал с твоим увольнением нам только на руку. Уволили, и он исчез куда-то. Вот приказ о твоем назначении, а это о новом звании. Заслужил. Там нам замечательный ужин приготовили, Павел Петрович. Договорим в столовой. Ужин и вправду был замечательным. Седло барашка с картофелем фри, деревенский салат, отличная кинзмараули, фаршированная ветчина с сыром пармезан. Сталин хотел познакомиться поближе с человеком, которому будет доверена самая большая тайна страны. Еще не закончив эту страшную войну, СССР начал подготовку к следующей, и противники уже определены. По достаточно точным данным, американцы ведут работы по созданию так называемого атомного оружия, товарищ Титов. Работы они начали давно, еще в 41 году. Ожидаемое время готовности – июнь-июль следующего года. Мы начали эти работы позже, и у нас очень мало делящихся материалов, так как раньше мы этими работами не занимались. Сейчас в чешских Татрах мы обнаружили достаточное количество урановой руды, которую заготовили немцы для своих исследований. Наши товарищи приступили к вывозу ее в СССР. Мы начали строительство завода по обогащению этой руды. Строительство ведет НКВД. Съездишь, познакомишься. Однако наши ученые говорят, что вес бомбы будет очень большим, и что нужен специальный самолет для ее транспортировки. Таких самолетов у нас нет. Мы поручили бюро Туполева скопировать американский тяжелый бомбардировщик В-29, интернированный на Дальнем Востоке. Это и будет твое направление. Будешь курировать его постройку и создание этой самой бомбы, чтобы это можно было использовать, и в кратчайшие сроки. Кроме того, наши специалисты пришли к мнению, что эту бомбу можно запускать при помощи ракет. Это второе твое направление. Там еще не сложился коллектив, работу ведут несколько конструкторских бюро. Надо разобраться, кто из них реально сможет выполнить эти работы, так как, сам понимаешь, денег у нас немного, и финансировать всех мы не можем. Говорят много, предлагают много, а пока один пшик выходит. Что сам думаешь по этому вопросу? Товарищ Сталин, для выполнения этих задач нам требуется активизировать работу над турбореактивными двигателями. Наиболее удачной разработкой был патент профессора Люльки в Ленинграде. Он в Новосибирске у Гудкова сейчас работает. Что-то подобное он предлагал сделать в прошлом году, но было не до этого. Хорошо, привлекай его к работе. Забирай его из ОКТ-301. Мы планируем возобновить работу 36-го завода в Рыбинске. Забирай его туда и форсируй эти работы. И еще, ты в курсе, что твоих родителей расстреляли немцы? Нет, я не помню, где родился. И кто они? Знаю из личного дела, что из Полоцка. Больше ничего не помню. Всех в 43-м арестовали и расстреляли. Надо бы съездить на могилу. Не езди, нет могилы. Неизвестно, где захоронены, где-то в Минске или под ним. Я расстроился из-за этого сообщения, посчитав, что подставил этих людей. Но потом вспомнил, что такие же сведения были опубликованы и в интернете. Так что их судьба не изменилась, и я здесь ни при чем. Впрочем, даже если и так, то как я мог повлиять на более благополучный исход для них? Да, товарищ Сталин, большого смысла в этом нет. А вообще съезди в Полоцк, город сильно разрушен, и твоим землякам будет приятно тебя увидеть. И опять объяснять людям, что я их не помню, не поеду. Сам решай, скольких людей эта война покалечила. Да не калека я, товарищ Сталин. Неудобство это создает, не спорю, но больным или ущербным себя не чувствую. Да, врачи говорят, что рано или поздно это аукнется. Так все равно, все там будем. Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Сталин усмехнулся здоровой шутке. Я как-то и не сомневался, Павел Петрович, мужик ты молодой и крепкий, есть еще одно поручение, я хотел его Голованову отдать, да заболел он крепко, я его с месяц назад видел, все было в порядке, заболел, сердце остановилось, едва жив остался, он человек очень исполнительный, работоспособный, но, похоже, что перегрузили мы его, поэтому возьмешь на себя формирование воздушно-десантных войск. Те, что у нас есть, ни к черту не годятся. Днепр отчетливо это показал. А требуются войска, способные совершить вертикальный охват противника. Это как раз то, что ты и предлагал, когда тебя в Ставку переводили. Тогда понадобятся новые транспортные самолеты. Самолеты, могущие сесть на неподготовленную площадку и взлететь с нее, а площадка может быть очень короткой. Поэтому лучше взлетать вертикально. В 32-м году Сикорский демонстрировал геликоптер, что-то похожее на эту машину. Делай, средства, найдем. Сейчас проблема состоит в том, что нет у нас человека, который бы всерьез занялся бы авиацией. Бегают тут разные, типа Жигарева. Ну не верю я ему, не верю. Под Москвой он всех так подставил. А сейчас, опять на коне, Новиков ему благоволит. Дескать, нужный и своевременный человек. В чем дело? понять не могу. Удобный он, и задницу лизать любит, а некоторым это приятно. Да, за словом в карман ты не лезешь, Павел Петрович, но точнёхонько, водится за Новиковым такой грешок. В общем, круг обязанностей ты понял. Так точно, товарищ Сталин. Сейчас подъедет Лаврентий с бумажками, он введет тебя более полно во все вопросы по всем этим вопросам. Кроме ВДВ, докладывать обо всем только мне лично. Больше ты никому не подчиняешься, только мне. И еще, ты же морской летчик. Загляни в Молотовск, посмотри, что делается. Свежим взглядом. Сталин сегодня был не совсем обычным. Не знаю, что на него повлияло. Скорее всего, извинялся за историю вставки. Не заслуживал я увольнения из армии. Наших потерь было 3 человека, и в линейном полку никаких армий я не потерял. То, что врезало изо всех сил по наглой рыжей морде, ну, господа, так получилось. Но, видимо, он уже все решил. Я ему был нужен в новом качестве. Меня это устраивает. Честно говоря, хочется себя попробовать на более высоком уровне. Да и должки надо собрать. Приехавший Берия долго и упорно объяснял мне, что с физиками надо помягче, особенно с Сахаровым. Фиг тебе. Я, конечно, помню плачущего Харитона, вот же человечище. Но и сучку, крутившуюся возле Сахарова, отлично помню. Посчитаемся за все. С другой стороны, я прекрасно понимал и меру ответственности. Добрейший и заботливейший, как человек, Сталин мгновенно становился жестким и требовательным, когда дело доходило до неудач. Он любил удачливых, игрок по своей сути. Плюс он любил исключительно тех людей, которые отдаются своему делу без остатка. А те области, в которые он меня засовывает, полны неудач, катастроф, людских страданий. О чем задумался, Павел Петрович? Послышался вопрос Берия. Они оба с интересом меня рассматривали. А вас, о том, что сегодня случилось. О том, жизнь порой преподносит такие сюрпризы, что хоть стой, хоть падай. Послышался смех Сталина и Берия. Поздно метаться, товарищ Титов. Попал ты, как кур во щип. Доказал ты мне, что работать ты умеешь. Теперь я с тебя не слезу. Вытирая слезу с глаза, сказал Сталин. Домой я вернулся поздно. Люда не спала, вещи были собраны. Люда, получив приказание, не торопись его исполнять. Может быть, последует команда. Отставить. Вот, пришей, пожалуйста. Я вытащил из кармана новые погоны, которые передал мне Сталин. Все отменяется, меня просто перевели на другую работу. Ну, нельзя же так, я места себе не находила. Ты что, позвонить не мог? Кушать будешь? У меня все готово. Я ел у Сталина, но компанию тебе составлю, и выпить хочется. День был очень нервным. Сережка спит, конечно. Давай тогда на кухне поедим, сил убираться потом просто нет. Я так перенервничала. А мне сейчас этого нельзя. Я посмотрел на нее. Да-да, у нас будет еще один ребенок. Хочу, чтобы это была девочка. Я притянул Людмилку к себе и поцеловал. Пусть будет мальчик. Уж больно много мужиков повыбило. Люда накрыла ужин все-таки в столовой. Зажгла свечи и погасила верхний свет. Мне налила коньяка, а сама пила сухое вино. На ужин был печеный карп в белом соусе, очень вкусный. Люда очень любила готовить рыбу. Особенно у нее удавалась маринованная корюшка и миноги. Но это Москва, а не Ленинград. Достать корюшку здесь невозможно. А миноги продаются, но уже маринованные и невкусные. Как хочется вернуться домой, в Питер. И куда тебя на этот раз посылают? В оборонную промышленность. Ты же летчик. Как раз по этому направлению, почти. Хотя чуточку шире. Ладно, ты у меня умненький, ты справишься. Все равно жалко, что с ребятами пришлось расстаться. Что-нибудь придумаешь. Без них, конечно, грустно и трудно. А я хочу вернуться в университет. Я уже ходила в МГУ, надо съездить в Питер и взять справки. Война для нас кончилась. Займусь своей любимой физикой. Для тебя она кончилась, малыш, а у меня она только начинается. И у нас снова 41-й год. Что так, долго объяснять, но где-то, по большому счету, это так. Поэтому и принято такое решение. Я на фронт ушла с 4-го курса, поэтому мне всего год остался. Беременность мне не помешает, а то я уже от безделья совсем с ума начала сходить. Тебя же практически не бывает дома, как раньше хорошо было. Отдежуришь на НП и летишь домой. Прижмешься к тебе, ежика подхватишь, все дома. Ну и что, что землянка, бомбят, стреляют, зато все дома. А тут, вечная пустота в квартире, поговорить просто ни с кем. Люди, видя охрану, шарахаются. Так и хожу одна по садику возле Кремля. Зато всю физику повторила. Улыбнулась Людмила. Поспать, естественно, не дали. В 11:00 появился Львов, которому уже накрутил хвоста Берия. Мы поехали с ним осматривать новое помещение, которое нам выделили в Академии Можайского. Оттуда поехали в Кубинку. Там на полигоне на складах находились трофеи. В первую очередь я заинтересовался не самолетами, а фаустпатронами и кумулятивными минами. Вернувшись в Академию, вызвал Котина и Морозова, Люльку, Сухого, Лавочкина, Швецова, Климова, Ивченко и Ингеля, а сам поехал в Калининград к Туполеву. Туполевцы раздевали в 29 и тщательно измеряли каждую деталь. Андрей Николаевич набросился на меня, как будто я придумал это копирование. Причем лично Сталин запретил что-либо изменять в конструкции. Не надо делать лучше, сделайте точно такой же. Это, естественно, очень ограничивало Туполева. Но, вспоминая, как долго у Туполева болели машины детскими болезнями, я мысленно соглашался с Иосифом Виссарионовичем. Единственное, что хотелось бы изменить, памятуя о судьбе Ту-4, так это дюралюминий, из которого сделана эта машина. Он оказался не стоек к усталостным напряжениям и к погодным условиям. Я обратил внимание Туполева на корпус «Кинг-Кобра» и попросил параллельно исследовать его. Из всех машин, которые я помню, эта «Кобра» служила дольше всех. Туполев недовольно поморщился, но сразу в атаку не бросился, видимо потому, что сам материал я подал ему очень мягко. Просто обратил его внимание на небольшое отложение солей на месте небольшой царапины на лаке руля глубины. Хорошо, товарищ маршал, мы уделим этому внимание. Если материал «Кобры», по вашим словам, не имеет этого недостатка и близок по прочностным характеристикам, то можно будет попробовать и его в качестве конструкционного. Я получил распоряжение о том, что вы являетесь куратором этого проекта, так что вся ответственность на вас. Есть два узла, назначение и принцип действия которых нам остался непонятен. Давайте пройдем вон туда, и он показал мне на небольшой домик за ангарами. Там на столе лежали вычислители Нортена и фон Неймана. Это аналоговые вычислители. Этот от бомбового прицела, а этот от бортовой РЛС. Похожими устройствами в Уфе занимался академик Лаврентьев. 3 месяца назад мы передавали ему аналогичный прибор. Прекрасно, Павел Петрович. Замечательно, Павел Петрович. Наконец-то в качестве куратора прислали человека, который хоть в чем-то разбирается. Кроме сроков реализации проекта, сарказм из Ант так и лился. Как оно работает? Нортен по засечкам 2 точек и данных от радиовысотомера и гирокомпаса вычисляет истинную скорость и направление полета, а по ним точку сброса. Со вторым мне сталкиваться не приходилось, но принцип действия примерно такой же. Там вычисляются поправки к углу наведения бортового оружия в зависимости от курса и угловой скорости цели, также по 2 засечкам локатора. То есть вот это, провод от радиовысотомера, а это от гирокомпаса. Так, мы не смогли пока точно определить, куда идут провода. Они уходят в большой жгут, который мы еще не разбирали. А как работает высотомер? Как радиолокатор, но с неподвижной антенной, направлен только вниз. Высоту вычисляет такой же вычислитель в зависимости от тангажа и крена самолета. Ну, хотя бы понятно, кому отдавать в разработку. Спасибо. А то обычно от кураторов можно услышать только слово «когда». Там еще очень сложная система наведения огневых точек. Разветвленная сеть с возможностью управления как вместе, так и порознь, и через перископы. Вот 2-й вычислитель, он для этой сети. Да, их несколько. А вы уже видели эти самолеты? Да, в Полтаве. Заодно поинтересовался, как они устроены. В общем, мы расстались с Туполевым уже дружески. Он понял, что я буду не только контролировать, но и помогать. А я понял, что к проекту подключены недостаточные силы, что надо расширять количество привлеченных специалистов. На следующий день приехали танкисты, которых я встретил с лежащими на столе гранатометами и минами, разложенными фотографиями танков после детонации боеприпасов. Знаем, товарищ маршал, но решения пока нет. Пробуем различные приспособления, но результатов нет. В войсках применяют кроватные сетки. Кумулятивную струю можно разрушить взрывом. И я набросал на броне Т-34, 85 коробочки пассивной защиты. Вовнутрь закладываем бризантное ВВ. При попадании пуль, осколков, бронебойных снарядов детонации не происходит, а в случае взрыва кумулятивного снаряда происходит детонация и разрушение струи. Ходовую часть можно прикрыть всем чем угодно, лишь бы граната до брони не достала, а против антенных мин поставить легкий трал впереди. Действуйте. Звание маршала авиации избавило меня от объяснений. Откуда я это знаю? Мы делали это и испытывали, но начальник КТУ, оглушенный взрывом накладки, он, как мы его не уговаривали, забрался в танк и приказал бить по нему, выскочил из танка и заорал, что ни один танкист в этот гроб не сядет, и закрыл всю тему. Мы понимаем, что он боевой генерал и необыкновенной смелости человек, но он так и не понял, что он живым остался только благодаря этой коробочке. Буквально через неделю я увидел идущий на фронт эшелон с танками, на броне которых были коробочки с пассивной защитой. В войсках их прозвали черепашками. Были люди, которые ни за какие коврижки не соглашались в них садиться. Танковый десант тоже их не любил. Но башня и борта фаусниками не пробивались. Хотя случались и тяжелые случаи. Ранняя серия, при близком взрыве 100 кг бомбы могла сдетонировать. Хотя взрыв бомбы на таком расстоянии выводил танк и экипаж и без детонации. Избавились от этого много позже. Все равно количество безвозвратных потерь уменьшилось, и значительно. Авиаторы приехали все и сразу. 8 человек, которых я приглашал, и человек 15, которые прибыли вместе с ними. Я улыбнулся и пригласил всех пройти в аудиторию с кафедрой. Там и состоялось первое заседание будущего самолета-строительного комитета. Мне представляться надобности не было. Практически всех я знал лично, а остальные товарищи знали или, по крайней мере, слышали обо мне. Смотрю я на них, а в ушах песенка от 3 восьмерок звучит. Нам поставлена задача, вот бы нам еще удачи. Мы торопимся, иначе там погибнет целый взвод. Запускаю из безгазовки. Техник, в старенькой спецовке. Хлопнет борт по законцовке. 2 грача идут на взлет, а здесь цена не взвод, а вся страна. Товарищи, еще полгода назад, в Баку, после Тегеранской конференции, нам, летчикам, товарищем Сталиным была поставлена задача не допустить, чтобы у нас украли победу. Мы, со своей стороны, сделали все возможное, чтобы выполнить эту задачу. Поэтому сегодня у нас не совсем обычное совещание. Требуется быть на несколько шагов впереди всей авиации противника и вероятного противника. Поэтому будем говорить о том, что мешает нам выполнить эту задачу. Я показал захваченный Мессершмитт 262, Ме-162. Чертежи английского метеора, и сразу перечеркнул их. Они летают, товарищи, но это тупиковая ветвь развития. Многокамерные двигатели и центробежный компрессор слишком сложны в настройках и имеют кучу неприятных особенностей. Среди нас присутствует человек, который еще в 40-м году создал будущую схему реактивной авиации, двухконтурный ТРД с осевым компрессором. К сожалению, война помешала реализации этих достижений. Слово предоставляется профессору Люльке. Пожалуйста, Архип Михайлович. Я сдернул схемы двигателей Мессершмитта и открыл схему ДТРД Люльке. Тот медленно подходил к кафедре, внимательно рассматривая схему. Что-то не так, Архип Михайлович. Да, вот это нарисовано не мной. Я этот узел не знаю. Кольцевая камера сгорания с охлаждением топливом. Я правильно понял. Конечно, именно она. Продолжайте. Основное находится в ваших рисунках 40-го года. Справившись с первоначальным волнением, Люлька уверенно начал докладывать ТДХ двигателя. Через некоторое время он остановился и задал мне вопрос. Температура на внешней стенке камеры какая? 660 градусов. Ух. И он продолжил. Больше всех вопросов задавал Климов. Его этот вопрос очень заинтересовал. А Швецова больше интересовали сплавы, применяемые для высокотемпературных элементов. После доклада мы перешли в раздел аэродинамики околозвуковых скоростей. Я показал сверхзвуковую трубу Мессершмитта, сказал, что сама труба уже перевозится в Москву, в ЦГИ из Мюнхена. Заострил внимание товарищей на разработке Лаврентьева по прицелам и вычислителям. На работу ушел весь день, без остатка. Лишь поздно вечером удалось поговорить с Люлькой и предоставить ему КБ на 36-м заводе. Товарищ маршал, я что-то не понимаю. Это было самое узкое место в проекте. Я бился об него лбом 3 года, если не больше. Кто это сделал? Вы. Но, вы, Архип Михайлович, и меньше задавайте глупых вопросов, пожалуйста. Это и вправду сделал он, только у него на это ушло 11 лет, из них 5 лет войны. Пусть считает, что это данные разведки. Пока таких двигателей ни у кого нет, сделает их он, и уже в этом году. Мессершмитта мы почистили в Баварии очень основательно. У нас уже есть металл для кольцевых камер и газовой турбины, вакуумные печи и от союзников, и из Германии. Вся немецкая документация по жаропрочным сталям у нас. Мы, наконец, выровнялись с ними по высотности, скорости пикирования подтянули навесное оборудование и, вообще принципиально отличаемся от советской авиации образца 44 года. Во многом благодаря усилиям Новикова, который, наконец, получил инструмент воздействия на промышленников. Военную приемку. Военпредами обычно становились бывшие летчики, после окончания курсов военной приемки. Они, как никто, были требовательны и безжалостны. Никакие ссылки на смежников, гонящих брак, в расчет не принимались. Они точно знали, что за их подписью стоит жизнь их товарища по оружию. Свежая могилка и нестройный залп из пистолетов. Авиация ошибок не прощает. Люлька сказал, что на переделку его ТР-1 требуется 2-4 месяца. Климов запросил полгода. Швецов сказал, что очень сильно загружен поршневыми машинами, но создаст отдел по разработке одноконтурного ТРД, который выигрывает по диаметру у двухконтурного. Но сроков реализации не указал. Хитрит. И это хорошо. На самом деле, у него самый мощный завод и очень неплохие конструкторы. Просто решил поставить на копирование Юма. Его я нагрузил М-82 с принудительным охлаждением. Сухой занялся продувками стреловидных крыльев в ЦГИ, и Вченко в Уфе взял на себя свободные и связанные редукторы. В общем, идея создать общий мозговой центр оказалась востребованной. Каждый из них понимал, и я тоже стремился донести до них то, что все, что они делали до сих пор, уже история. Мы на пороге новой революции в авиации. Однако через день у меня в кабинете оказался Артем Микоян, который узнал о нашем сборище и решил поинтересоваться, почему его на него не позвали. Артем Иванович, а пока нечего делать, никаких государственных заказов я не распределял. Пока работа идет на перспективу. Как так, я же получил государственный заказ на МиГ-9 с двигателем БМВ, и Яковлев тоже. А мы не работаем с этими двигателями, Артем Иванович. Поэтому вас и не пригласили. Вполне вероятно, что с Юма и БМВ вы сделаете самолет, и даже быстрее, чем мы создадим двигатели. Государственное задание на МиГ-9 никто не отменял. Но там же были представители ОК Сухого, Лавочкина и Поликарпова. Почему их пригласили, а нас нет? Сухой получил задание на работу в ЦГИ. ОК Лавочкина и Поликарпова получили задание на разработку неавиационной техники. А какой? Вы задаете нескромные вопросы, Артем Иванович. Другая техника. Но нас уведомили, что вы являетесь кураторами наших работ. Как же так, Павел Петрович? Да успокойтесь вы, Артем Иванович. Совершенно разные направления и существует старинный принцип не складывать все яйца в одну корзину. К вам я обязательно загляну в ближайшее время. Но не сегодня и не завтра. И даже не в течение ближайшего месяца. С постройкой самолета из готовых деталей вы справитесь и без меня. Опыт у вас есть. Будет готово, докладывайте. Пока у меня времени нет. Я же только назначен на эту должность. И у меня свой график работы. В этот момент вошел Львов и доложил, что прибыли Лавочкин и Янгель, машины у подъезда. Я извинился перед Микояном и вышел из кабинета. Следом вышли Львов и недоумевающий Микоян. В машине Янгель и Лавочкин передали мне свои соображения по крылатой ракете с воздушно-реактивным двигателем и баллистической ракете на основе монотопливного бутилкаучука. Предложения Лавочкина мне не сильно понравились. Он еще весь в самолетах практически, это совсем не то, что требуется. А Янгель, этот далеко пойдет. Мы подъехали к ангару в Кубинке, минут 5 ждали разводящего. Затем нам открыли ангар и заперли нас в нем. Вот, смотрите. Фау-1 и Фау-2. Конструкции Вернера фон Брауна. Сам конструктор или погиб, или где-то в Германии. Пока он нами не обнаружен. Ведем его поиск. Им сильно интересуются и союзники. Конструктор двигателей погиб в этом году во время английской бомбардировки острова Пенемюнде. Эти ракеты нами найдены на подземном заводе в Альпах.